Яло и понесли, как мы по городу ехали, а там в окнах были экраны, на них люди веселились, а потом меня подключили к компьютеру, и сны кончились. Все сны пронеслись так быстро, до момента подключения к кораблю. Да, неудивительно, что твой мозг работал настолько интенсивно. Леон, ты понимаешь, что это было воздействие психотропного оружия? Понимаю, согласился Леон, только зачем? Со мной же ничего не случилось. И что было дальше? Спросил Стась. Дальше сны пропали. Все начало тускнеть и исчезло. Потом я открыл глаза, и вы со мной говорили. Я был в корабле, вы спрашивали всякие вещи, я отвечал. И мне было скучно, очень скучно. Сколько лет ты прожил в снах, мальчик? Спросил Стась. Ну, лет 70, наверное. — спокойно ответил Леон. — Вначале я воевал, это было лет 5, потом, когда на заводе работал, еще лет 5, наверное, и снова воевал лет 5, а потом жил. И ты помнишь всю эту жизнь? Ну, почти. Не точно, но помню. Стась кивнул, протянул руку, потрепал Леона по голове. — Я понимаю, ты молодец. — Почему молодец? — Что выполз. Значит, дальше тебе было бы скучно, так? Да. Леон задумался. Нет, это не так, не просто скучно, а словно бы, ну, словно бы повтор. Словно это теперь я сплю, и мне все снится. А то, что было раньше, это и была настоящая жизнь. И мне ничего не хотелось сделать, потому что мы поехали на озеро, и тут он замолчал. Попытайся вспомнить этот миг, попросил Стась. Это очень важно. Понимаешь? Но когда Тикери стал тонуть, это было неправильно. Совсем неправильно. Так не должно было случиться, понимаете? Стась кивнул, напряженно глядя на Леона. И я стоял, смотрел. Теперь Леон говорил очень медленно. А такого не должно было быть. Я не знаю, как я сумел, только я лег... И пополз, и все вдруг стало наоборот. Это все стало настоящим, а то, что было сном... — До этого ты не понимал разницы, — уточнил Стась. — Понимал, — выкрикнул Леон. И я вдруг увидел, что у него в глазах слезы. Я понимал, только это было совсем не важно. Это как во сне, понимаешь, что сон, ну и что с того? Тут я понимал, что все настоящее, но это ничего не значило, и вдруг все изменилось, словно я проснулся. «Тихо, тихо», — мягко сказал Стась, опустил руку на плечо Леона. «Если тебе тяжело, то не говори. Да я уже все рассказал». — сказал Леон. — Ну, правда, не совсем все. Тебе придется снова это рассказать со всеми подробностями. Но не сегодня, но придется. Специалистам. Леон кивнул. — Ладно, ребята. Стась поднялся. — Я заеду к вам завтра утром. Сейчас мне придется поговорить с некоторыми людьми. — Стась, а что же со мной будет? — Не удержался и снова спросил я. «Ничего плохого», — твердо сказал Фак. «Абсолютно». «Слово Авалонского рыцаря?» — спросил я. Стась посмотрел на меня очень странно, но сказал «Да, слово Авалонского рыцаря. Я даю тебе слово, что с тобой все будет в порядке. Отдыхайте, ребята, и постарайтесь сегодня больше не попадать в неприятности». Леон вышел его проводить, а когда вернулся, я уже отрубался и едва смог на него взглянуть. «У тебя глаза слипаются», — сказал Леон. «Да», — согласился я, — «это от спирта». И уснул. Долго поспать мне не удалось. Проснулся я от того, что на столе пищал телефон. Леон, видно, ушел спать в спальню, а я так и остался на диване. Голова у меня все еще оставалась тяжелой, но хихикать больше не хотелось, и вообще опьянение прошло. Не включая свет, я вскочил, схватил помаргивающую огоньками трубку и ответил: «Алло, Тиккерей?» Мне стало не по себе, это был Росси. Я покосился на часы. Было 2 ночи. «Да», — сказал я, — «Тиккерей». Он говорил очень тихо, видно, чтобы его не услышали. «Ты как, Тиккерей?» «Нормально», — ответил я. «Ведь все и впрямь было нормально. Ты не заболел?» «Да нет». Я забрался обратно под одеяло, не выпуская из рук трубку. Меня Стась заставил выпить спирта, а потом еще растер им с головы до ног. Дома я полчаса просидел в горячей ванне.